Глава 29. Утро начинается не с кофе. Для меня оно уже несколько дней начинается не с кофе, а со сплошных неожиданностей. В этот раз снова со звонка от дорогого папеньки. Меня будет трезвон, который вытаскивает меня из теплой кровати в гостиную. Хрипло произношу «ответить», хотя почти сразу жалею о том, что не оставила пропущенной. «Я передал заказ на твое свадебное платье королевской швее». С места в карьер начинает папенька. «Так что давай заканчивай. Требую увольнения, и я жду тебя дома. А то связь с академией только портит твою репутацию. Имя нашего рода не должно никоим образом быть связано со скандалами и нестабильными». «Да уже поздно», — вырывается у меня. «В каком смысле поздно?» «Ох, черт, с утра надо бы лучше фильтровать то, что я говорю. Только мозг слишком поздно включается. Ты же слышал наверняка, что у нас проверка по нестабильным в академии. Пытаюсь обтекаемо объяснить я. И я в любом случае участвую в этом, как свидетель». Он крякает и громко неприлично ругается. «Папенька, это неприлично слышать молодой аристократке». Упрекаю его я. «Им неприлично быть втянутыми в авантюры», раздраженно перебивает он. «Я слишком много позволял тебе. Но теперь, когда ты являешься прямой наследницей родовой магии, тебе нельзя марать свою репутацию». Честно говоря, Алессандру мне даже жалко. С таким-то отношением отца я бы вообще не горела желанием общаться с семьей. Но, похоже, по правилам этого мира, это невозможно, пока девушка не выйдет замуж. Глупости какие. «А до этого я тебе была не нужна, да?» Вслух спрашиваю я. Слышу из цветка странный звук. Похоже, папенька подавился. Неужели так не нравится правда? «Советую тебе выбирать выражение», — рычит разозленный родитель. «Твой будущий муж не любит, когда ему перечат. Все уже решено, Алессандра. Подумай над своим поведением». Цветок гаснет, а я, наконец, могу спокойно вдохнуть и осознать, что проснулась. Тяжело. День накануне оказался очень насыщенным, а легла я снова поздно, потому что до посинения сидела и писала характеристики на ребят. «Доброе утро», — покачивая листочками, говорит Сильвио. «Хотя согласен, что это спорное утверждение». «Неважно уже», — отмахиваюсь я и направляюсь в ванную. «Сейчас я пойду к ректору, и все станет еще хуже». После того, что случилось вчера вечером, и того, что я узнала о его магии, в голову постоянно лезут не те мысли. Все разные, но однозначно не те. О минутах с ректором в узкой нише, и тем более о поцелуе с ним, я стараюсь вообще не вспоминать, потому что это вызывает трепет где-то в солнечном сплетении. Не получается. Я чувствую себя девочкой-подростком, которая влюбилась в своего молодого учителя. Пылко, страстно и так запретно. А вот то, что у ректора нестабильная магия, наталкивает на мрачные предположения. На пузырьке был след нестабильного. А если это он? Он же сразу обвинял меня и обещал доказать мою причастность, если решил вот так получить доказательства. Конечно, прочие его поступки говорят об обратном. Но параноик внутри меня все равно очень сильно напрягается, и теперь я понятия не имею, как общаться с Ферстом. Как обычно в этом мире, я опаздываю к ректору. Но все равно мнусь перед дверью некоторое время, перекладываю из руки в руку папку с характеристиками, задерживаю дыхание перед тем, как постучать, а потом поворачиваю ручку. «Ректор Ферст, позволите?» Я делаю шаг внутрь и тут же останавливаюсь, потому что ректор не один. С ним принц Альберт. «Ох, ваше высочество! Прошу прощения, я зайду позже». Ферст окидывает меня взглядом с ног до головы так, что вместе с ним по моему телу пробегают мурашки. Ну вот что он так на меня смотрит? Что, вчера недостаточно все прочувствовал в этой нише? «Нет-нет, я уже ухожу», — выдает принц. «Ах да, я сегодня получил почту. Благодарю за приглашение на свадьбу. И от всей души поздравляю с помолвкой». Сердце пропускает удар, и я невольно ловлю взгляд ректора. Он прищуривается и сминает лист бумаги, который был у него под ладонью. «Спасибо», — отвечаю я, не глядя на принца. «Хотя бы за то, что я теперь в курсе того, что на мою свадьбу уже даже приглашение разослали. А вот за то, что ректор в курсе, не благодарю. Принц кивает и выходит из кабинета, оставляя нас с ректором наедине. Кажется, что воздух искрит, я почти физически чувствую гнев ректора. Но на что? Я принесла характеристики, как вы и просили. Я медленно, как будто к каждой моей ноге привязана пудовая гиря, подхожу к столу ректора и кладу туда папку. Достаточно гадости написали про студентов? Или еще хотели бы? Может, вам сразу дать расчет?